Уже лежа в своей кровати, сделанной из неструганных досок, мальчик смотрел на поднимающуюся по небосводу луну, серебристое сияние которой пробивалось сквозь листву деревьев, и думал о том, какое бы дело избрать себе, чтобы, возможно, было все время проводить в лесу, ведя свободную жизнь, полную приключений. И через много лет, уже превратившись из мальчишки во взрослого человека, Робин никогда не забывал о своем первом приключении в лесу. Все свое свободное время он проводил, состязаясь с другими мальчишками в борьбе, прыжках и беге. Он научился сражаться на шестах, скакать на лошадях, перепрыгивая на них через высокие изгороди, но больше всего на свете он любил стрелять в цель из лука. Вырастая, он превратился в крепкого, мужественного парня, не знавшего себе соперников в быстром беге, верховой езде, стрельбе из лука и сражениях на кулаках или шестах. Когда подросший Робин стал уже юношей, его отец серьезно задумался о будущем своего сына. Пора было пристраивать парня к какому-нибудь делу. Такому сильному юноше можно было бы выбирать из многих занятий. Но отца беспокоил его независимый, склонный к приключениям нрав. И все же мать с отцом гордились своим отважным мальчиком. Крепкий, хорошо сложенный, неизменно веселый и остроумный, он всегда был окружен обожавшими его друзьями. В Ноттингеме, довольно отдаленном от их жилища городе, жил брат матери Робина. Сквайр Гэмбл из Гэмбл-Холла был добрым человеком, к которому тянулась молодежь. Он же всегда был готов помочь тому, кто в том нуждался. Мать Робина уже много лет не виделась с ним и очень хотела показать ему своего выросшего сына. Однажды она обратилась к мужу. «Дорогой, я несколько лет не виделась со своим братом. Нельзя ли мне побывать в Ноттингеме, чтобы повидаться с ним?» «Что ж, это ты здорово придумала. Но дорога туда не из легких. Надо, чтобы кто-то проводил тебя». «Понимаю, кто-то должен пойти со мной, чтобы защитить при случае от лихих людей». «Да, и как ты тоже понимаешь, я сам не могу отправиться с тобой. У меня просто нет времени для такой долгой прогулки. Никак не могу сообразить, кто бы мог пойти». Его жена несколько минут молчала. Ответ мужа ничуть не удивил ее. Она ожидала этого. Теперь настало время притворить в жизнь то тайное желание, которое было у нее на уме. «Может быть, мне взять с собой Робина? Он вполне силен, чтобы вступиться за меня. Все-таки нам идти 45 миль, и я уверена, мне с ним будет спокойно». «Я прекрасно все понимаю. На сетке всегда хочется похвастаться своим цыпленком. Ну что ж, ты хочешь показать своему брату нашего выросшего сына. Это вполне естественно. Возьми с собой парня, моя дорогая. Потом расскажешь мне, как поживает твой брат». Мать Робина была вне себя от радости. Она едва сдержалась, чтобы не броситься со всех ног к сыну и не поведать ему это известие. Быстро выйдя из дома, она увидела, что сын идет навстречу ей. «Робин! Мы отправляемся в Ноттингем». «В Ноттингем?» «Да, вдвоем с тобой». «О, мама, это же чудесно! А когда мы отправляемся?» «Скоро». Робин был готов сразу же отправиться в путь, но к такому путешествию еще надо было как следует подготовиться. Другого транспорта, кроме верховых лошадей, не было, так что они должны были захватить с собой достаточно еды и питья. В день отъезда Робин переоделся в новую одежду, осмотрел конские подковы, поправил уздечку, аккуратно оседлал лошадей. «Иди сюда, сынок, я хочу нарисовать тебе ваш путь». «Да-да, отец». Робин внимательно выслушал все наставления отца. Какой дороги они должны держаться, где им могут встретиться разбойники и где они могут сойти с дороги и двинуться напрямик через лес. Наконец, все приготовления были закончены. Фляги были заполнены водой, дорожная поклажа увязана в тюки и навьючена на лошадей. Отец взглянул на голубевшее небо и улыбнулся. «Отличный денек для такой дальней поездки». «Превосходный». Одетая в свое праздничное платье мать Робина вышла во двор, где сын уже ждал ее, держа лошадь под узцы. Отец купил ему меч, который теперь гордо красовался у Робина на боку, а за поясом торчал кинжал. Робин легко вскочил в седло и подождал, пока отец помогал матери устроиться на сидельной подушке позади него. «Счастливо вам! Буду ждать вашего возвращения!» «Спасибо!» Так, верхом на одной лошади, Робин отправился со своей матерью в путь длиной в 45 миль. Двигались они неспешно. Лошадь легкой иноходью трусила под сенью густого леса. Миля за милей оставались у них за спиной, но ни одного человека по дороге им не повстречалось. Вдруг они заметили на большом тракте двух человек, шагавших навстречу. Робин соскочил с лошади, взял ее под уздцы левой рукой, а правую положил на рукоять меча. Но прохожие оказались мирными путниками и, поздоровавшись с нашими путешественниками, прошли мимо. Наконец, оставив позади много миль нагретой солнцем пыльной дороги, Робин и его мать приблизились к Ноттингему. От города до Гэмбл-Холла оставалось уже совсем немного. Дядюшка Робина пришел в восторг, увидев своих родственников. «Ах, так вот каков мой племянник!» «Подожди, сестра, я сейчас помогу тебе спуститься с лошади, вот так!» «Спасибо, брат! Я так рада видеть тебя!» «Молодцы, что приехали!» Дядюшка сразу отметил про себя, что его племянник крепок сложением и явно не простак. Обняв сестру, он повернулся к дому и крикнул: «Эй, Уилл! А! Иди-ка сюда, иди! Познакомься со своим братом!» «С братом? Это интересно!» В дверях появился Уилл Гэмбл. Он оказался высоким белокурым парнем, примерно одних лет с Робином. Юноши сразу же стали друзьями. «Ну, завтра от души повеселимся. Посмотрим, из какого теста ты сделан. А сейчас все за стол!» Когда Робин остался наедине с матерью, он признался: «Не могу дождаться, когда наступит завтра. Я чувствую, завтра что-то произойдет. Дай бог, чтобы это был добрый день».